от простых механизмов к промышленным роботам. Материальной базой комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ являются подъемно-транспортные машины, складское оборудование, пакетоформирующая техника, специализированные транспортные средства и так далее. Научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями созданы уникальные по принципу действия и эксплуатационным параметрам погрузчики, пакетоформирующие машины и механизмы, обеспечивающие комплексную механизацию и автоматизацию работ. Поставив задачу совершенствования технических средств и технологий механизации и автоматизации работ, партия и правительство в основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-80 годы определили, что необходимо последовательно осуществлять переход от создания и внедрения отдельных машин и технологических процессов к разработке, производству и массовому применению высокоэффективных систем машин, оборудования, приборов и технологических процессов, обеспечивающих механизацию и автоматизацию всех процессов производства и особенно вспомогательных транспортных и складских операций. Рассмотреть тенденции развития всех разнообразных типов машин и механизмов, занятых на выполнении погрузочно-разгрузочных работ в промышленности и на транспорте. В рамках данной брошюры невозможно, да и нецелесообразно. Остановимся лишь на тех из них, которые получили наибольшее качественное изменение за последние годы. Осуществление комплексной механизации погрузочно-разгрузочных, подъемно-транспортных и складских работ с тарно-упаковочными и штучными грузами во всех отраслях народного хозяйства в значительной мере зависит от оснащенности их в необходимом количестве современными машинами напольного безрельсового транспорта, погрузчиками, штабелерами и тележками. Высокая маневренность этих машин позволяет использовать их не только на межцеховом транспорте, но также внутри цехов и складов. А оснащение сменными грузосохватными приспособлениями делает универсальными, способными перерабатывать практически весь ассортимент тарно-штучных грузов. Электропогрузчики, вилочные тележки и штабелеры предназначены в основном для работы в помещениях с ровными горизонтальными полами. К машинам этого назначения относятся также автопогрузчики, оборудованные устройствами для очистки выхлопных газов от паров бензина и окиси углерода. В настоящее время промышленностью выпускаются 24 разновидности машин напольного безрельсового электротранспорта грузоподъемностью от 0,5 тонны до 10 тонн, в том числе электропогрузчиков 13 типов, электротележек 8, электроштабелеров 1 и электротягачей 2 типа. 8 моделей машин имеют знак качества. Однако объемы производства машин еще недостаточны для удовлетворения нужд народного хозяйства. Среднегодовой темп прироста потребностей машин напольного безрельсового электротранспорта за последние 3 года составил 14,4%.